Алло, Светлана, процессор этот свой продаете, да? Что? Процессор продаете? Продаем. Ну вот как ты такую хуйню можешь даже за 600 рублей продать? А, что это такое? Это же было смешно. А ты кто? Я Света, а ты кто? Ты Света? Да, ты Владимир, да, я вижу. Ну имя у тебя, блядь, смешное, пиздец, нахуй. Ты кто, чепуха ебаная? Ты кто есть, нахуй, слышишь? А? Да я, блядь, прожил больше, чем ты, блядь. Да то, что ты, блядь, я понял уже. Ну да. Что еще скажешь, Света? Ты что тебе, хуёв в спину навтыкать, что ли? Сегодня в жопу тебе недостаточно навтыкали? Ты ебанутый. А, чё тебе? Процессор твой нужен за 100 рублей. А хуйца соснуть не хочешь? Такую хуйцу за 600 продаешь, ты серьезно? Серьезно? Не нравится, не покупай. Я дебил, блядь. Смело иди у своего гей-партнера отсасывать. Такую хуйцу даже за сотку, блядь, не продашь. Слышь, дай мне похуй вообще на твое мнение. Иди нахуй, понял? Ну и все, пошел нахуй. Иди ты же мне позвонила, что хотела-то? Процессор купить. Ну покупай, ёпты. Ценник видишь или, блядь, а вместо глаз бараньи яйца? Да ценник, блядь, хуёвый у тебя. Ну все, тогда иди пизданись об угол, долбоёб. Ребят, не спрашивайте меня, я сам не знаю, что это было. А кто, как кто вы сказали? Меня зовут Марина, компания «Росденьги». Вы Владимир Александрович? Мы Владимир Александрович. Хорошо, вы оставляли заявку на получение займа. В заявке вы указали, что вам удобно получить займ в нашем офисе по адресу город Кострома, улица Советская, дом 69. В городе Кострома? Вы серьезно? Вам в каком городе займ удобно получить? Да вообще-то я в Омске живу, если что. Кто это вам указывал? Омск? А кто это вам такое указывал, интересно? Кто это вам такую заявку оставлял? В городе Омск, к сожалению, наших офисов нет действующих. Скажите, какой соседний город, регион вам удобно обратиться для получения займа? Да никуда я не поеду, вы что? Владимир Александрович, я предлагаю вам сверить, дополнить анкетные данные для того, чтобы вы могли узнать решение по заявке при необходимости воспользоваться займом. Я вам предлагаю исключить мой номер телефона из вашей замечательной базы, потому что у вас я, ну, брать ничего не собираюсь. Согласитесь, что всегда удобно знать заранее одобренную сумму на случай непредвиденных ситуаций. Дополни Конечно, согласен. Анкету. Но вы знаете, сколько у нас еще всевозможных МФОшек, помимо вашей, которые находятся в нашем городе? Хорошо, в случае необходимости обращайтесь, будем рады вам помочь. Всего доброго, вам до свидания. Ага, пока. Здравствуйте. Здрасте. Звонок поступает вам из Сбербанка России. Меня зовут Макоурин Эдуард Витальевич. Наш с вами диалог записывается. Ага. Фангович вставлял данный телефон как контактный. Ага. Антон Фангович, это вы? Само собой, раз я его оставлял. Что еще раз? Ой-ой-ой, я говорю, само собой, если я номер оставлял. Че, я ж не чужой номер Антон оставил. Антон Фангович с вами разговаривает, правильно понял вас? Да. Плохо слышно, благодарю. Звонок поступает с подождения по работе с проблемным долгом. Долг по кредитной карте 8700 рублей. Ага. Ранее правоохранительные органы обращались уже по данному вопросу. Но в банке писали заявление, обращение о том, что данный кредитный продукт вы не оформляли. Что, простите? Еще раз повторюсь, вы ранее сообщали о том, что вы данную карту не брали. Так, и... Вы обращение составляли в правоохранительные органы, в банк? Нет, зачем? Ну, то есть вы будете дожидаться суда, пока банк передаст дело в суд, и через суд уже будете решать данный вопрос? Да, конечно. Хорошо, подскажите, пожалуйста, кроме данного номера, каким еще номером можно с вами связаться? А вам что, одного мало? Вы же по этому номеру все-таки со мной... по данному? Вы же, кстати, по этому номеру со мной связываетесь, верно? Я вам отвечаю. Плановая актуализация данных. Ну, я-то при чем? Это же ваша актуализация. Вам же что-то нужно. А что вы там? Правоохранительные органы, что-то там? Ну, вы говорили, что вы не оформляли данную карту. Ага. Если вы не оформляли, так это мошенничество, вам нужно обращаться. Ух, что, правоохранительные органы. Я стал жертвой мошенничества, получается? Ну, если вы считаете, что вы не оформляли данные карты. Ага, так, угу. В смысле, считаете? Я прямым текстом говорю, ничего не знаю, ничего не брал. Ну так вот, если вы не брали данную карту, пишите заявление в полицию. Они рассмотрят данное заявление, к нам сделают запрос, мы информацию всю предоставим. Окей. Этим будет заниматься правоохранитель. А вы тогда мне зачем звоните, я не понял. Да. Оформлено на ваши паспортные данные, и долг числится на вас. А-а-а. То есть исполнительное производство будет на ваше имя. Какое исполнительное производство? Вы что? Ну, когда вся сумма долга будет выставлена единоразовым платежом, через суд взыскания будет происходить... Через суд? С вас. Через суд, конечно. Ага. Ну, давайте встретимся в суде. Чё, какие вопросы? Хорошо, я информацию указал, что вы ожидаете суда. Вам спасибо за уделенное время. Всего доброго. А подождите. А как это все будет происходить? Вы же сначала, ну, там, судебный приказ, да, все дела? Сначала банк передает документы в суд, согласно 811 статье пункта 2 Гражданского кодекса. Точнее, сначала выставлена будет вся сумма долга единоразовым платежом. Дано 30 дней на ее погашение, после передачи в суд... Так, подождите, ну вы мне-то бумагу пришлете, что вы мне выставили полную сумму, или как? Конечно. Ожидаю. Уведомление будет отправлено, в суде у вас будет возможность подать апелляцию на решебную... Какую апелляцию? Вы сначала судебным приказом пойдете. Ну так еще раз, когда будет судебное решение? Так судебное решение это будет на основании чего? На основании того, что банк выставит всю сумму долга единоразовым платежом. Так, а если я откажусь? Что вы откажетесь? Оплачивать. Ну так вот, поэтому банк передаст документы в суд, что вы не готовы выполнять ваши обязательства. Так, а какие действия? Он пойдет с судебным приказом, верно? Ваш замечательный банк пойдет с судебным приказом, банк верно? Подает иск в суд на ваше имя. Да подождите. Вы не выполняете ваши обязательства. Сумма какая? Сумма какая общая? Ну, какая будет полностью начислена с учетом неустойки? На сегодняшний день это 47 850. А вы в курсе, что до 500 тысяч сначала нужно все-таки подавать судебный приказ? Или не очень в курсе? Или даже до миллиона, не помню уж точно. Еще раз. Вы говорите про какой-то иск, что вы сразу с 47 тысячами сразу с иском пойдете. Нет, вы сначала пойдете с судебным приказом, и я его отменю, а вот потом вы уже пойдете с иском. Может быть. Ага. Вам будет сначала выставлено требование, согласно 811 статье пункта 2. Ага, допустим, будет... я отказываюсь. Угу. Да, ну 30 дней проходит, дальше мы уже обращаемся в суд. Судебным приказом, по 126 статье ГК. ГПК, в смысле. Согласно 811 статье. Причем тут 811? Вы попытаетесь вынести судебный приказ на основании 126 статьи? Нет, будет передача согласно данной статье. Антон Хангович, у меня нет в условиях трудового договора пункта, по которому я с вами обязан обсуждать, по каким статьям банк будет обращаться. А, ну тогда иди нахуй. Хорошо, что вы знаете. Ну, всего доброго и вам. Давай, пизданись об угол, дебил. Так. Алло. Слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте, Пауэрбанк, пока отключу, Петер Муслимович. А Анна Михайловна знакома вам? Ну, да. Знакома. А кем приходится она вам? Да, не много ли вопросов для человека по телефону? Нет, я эту информацию для того, чтобы зафиксировать у нас. А мне какое дело до того, что вам там нужно зафиксировать молодой чемодан? Я имею в виду, я информацию фиксирую для дальнейших, соответственно, сотрудников, чтобы они видели эту информацию, понимаете? А-а-а. Ну так, окей, а для чего мне эта информация? Анна Михайловна, необходима информация очень важная передать. Сможете ей информацию передать? Ну передавайте, я тут при чем? Вы при чем? Вы при том, то, что она оставила ваш номер телефона, конечно, дополнительного. Ну и? Что, меня обязывает это что-то, на какие-то вопросы вам отвечать? Вы... Вы передайте Анне Михайловне информацию, чтобы больше сами. Конечно, связь, перечисляйте на этот номер телефона 1000 рублей, я передам все, что хотите. Без проблем. Че? А, ну не будете, да, передавать? Ну я же говорю, за деньги. Не будете передавать? За деньги, говорю, чего не передать-то? А, за деньги? Ну я вас понял. Ну тогда принимайте дальше звонки от банка открытия. Ну да, давай, иди нахуй. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Даша Ивайман Нуржановна. У нас идет запись разговора. Мы звоним по поручению микрофинансовой компании «Саммит», центр займов «Доброзайм». Вы Антон Хангович. Как? Антон Хангович. Ух ты, да, почти. Почему почти? Ну, потому что Антон Хангович сейчас занят. Он в медитации трехдневной. А вы кем ему являетесь? Я являюсь его отцом в свете. Понимаете, я веду его к свету. В миру он натворил очень много плохих вещей. Ну, я не считаю тех моментов, когда он взял кредит вашей организации или кого вы там представляете, для того, чтобы отдать нам за то, что мы ведем его к свету. Ну так все же, что вы хотели от Антона Хуанговича? Я бы хотела узнать, как вам обращаться. Называйте меня просто отец. Я давно отрекся от своего земного имени. Так, я слушаю. Сейчас я запишу все, что вы сказали. И фиксирую информацию. Чудес. Девушка, давайте, да, пожалуйста, скорее, потому что да? У нас сейчас сбор, и у нас сейчас будет медитация начинаться, поэтому говорите, что вы хотели, и я пойду наставлять людей. Так. Проживает он на маршала Чуйкова? Больше он там не живет, он живет у нас. Так, у вас там группа какая-то, что ли, людей? Ну, конечно, конечно. Хорошо, я вас поняла. Ибо нельзя обрести путь к свету в одиночестве. Хорошо. Вы передайте тогда, пожалуйста, Антону Хуанговичу, чтобы он с нами созвонился. К сожалению, я ничего передавать не могу, потому что Антон Хуангович отрекся от мира, так же, как и я. И сейчас его телефон у меня. Так же, как и все его сбережения, он отдал их просто нам. Для того, чтобы наша организация могла развиваться далее. Какова цена за путь к свету? Хорошо, поняла вас. Как называется эта организация ваша? Путь света, так и называется. Организация. Путь света. Хорошо, я вас поняла. Спасибо, до свидания. Да прибудет с тобой сила.